Глава 20. «Знаешь, а все-таки в какой-то степени я люблю монстров. Стоял и с превеликим удовольствием наблюдал за лагерем десятый. Причем его странная улыбка навела еще более странные мысли. Вот что бы мы делали, если бы они не появились? Пылились где-то в Спарте? Афиняне 100% на нас бы не напали, если бы не это происшествие. Так что мне они нравятся. А еще вот это чувство...» Сложил он пальцы вместе, поводя их перед лицом, после чего с наслаждением выдохнул. «Страха. Страха того, что их сейчас будут готовить. Качественно, с прожаркой-корочкой». «Так, этот заместитель сломался», — шутливо проговорил я бойцам вокруг, показывая на него. «Несите следующего». «Как нет следующего? Так, пятый. В смысле без брата не будешь? Шестой. А ты просто не хочешь, потому что считаешь себя слишком тупым? Девятый. Ну, я тоже людей не совсем люблю, а этот вот вообще монстров полюбил». На самом деле, всем уже просто надоело ждать, когда закончится обстрел. Камни все летели и летели, причем не всегда огненные, часто просто камни. Да, они уничтожали уже значительную часть лагеря, но эти твари каким-то образом умудрились потушить все очаги пожара, из-за чего потерь среди них не так много, как мы на то рассчитывали. Но все равно по сравнению с тем, если бы мы брали их лагерь штурмом, все идет достаточно хорошо. Но 30 минут обстрела из осадных орудий — это 30 минут обстрела из осадных орудий. Криков и воплей стало на порядок меньше. Враг больше не пытался вырваться в страхе и сложившейся ловушки. Но что-то мне подсказывает, что это был последний раз, когда мы их так легко окружили. Они более не будут попадаться в такие ловушки. Ведь, умирая, они не попадают в мир мертвых. Нет, они отправляются в свой мир, а потом возвращаются через какое-то время сюда. Более умные, более опытные, более злые, более жестокие. Миг, и все закончилось. Звенящая тишина ударила по ушам. И кто-то было спросил бы, как вообще тишина может ударить по ушам. Да и я бы до этого момента тоже бы спросил. Но вот только что вокруг все грохотало и гремело, а сейчас — ничего. Вообще ничего. И это действительно ударило по ушам с непривычки. Но раз обстрела нет уже целую минуту, значит, все, пора. И я улыбнулся. «Легион!» — крикнул я. «Стройся!» Сотни воинов решили расслабиться, большая часть отрядов оставляла дозорных. Остальные отдыхали. Никто оружие не складывал, противник был на достаточном расстоянии, так что воины могли себе позволить. И когда враг предпринимал попытки вырваться, все работало как часы. Наблюдатель давал сигнал, воины поднимались на ноги, после чего уничтожали бежавших от ужаса противников. Выглядело все это красиво, как минимум. Но вот снова дружные строи легионеров стояли друг возле друга. 3500 бойцов. Все раненые и мертвые были оттянуты к городу. Точные цифры тех и тех я не знал, да и ничего бы не изменилось от знания этой цифры. Главное, сколько сейчас рядом со мной, сколько готово незамедлительно вступить в бой. Я начал двигаться первым. Сразу на 8 направлениях также выдвинулись один за другим отряды, за которыми потянулись остальные. Из-за того, что мы стояли плотно, но в 2 шеренги, было принято решение постепенно перестраиваться. Сначала начинают движение одни, за ними другие, потом третьи. Выглядело все это с высоты, наверное, нереально красиво. Слаженный строй одновременно начал тянуться 8 иглами в сторону лагеря противника, неминуемо приближаясь. И чем ближе отряды приближались, тем плотнее и толще становился строй. Метров за 100 до лагеря врага по нам начали стрелять. Редко, не совсем метко, но щиты все равно пришлось поднять. Мы не спешили, ведь лучники врага не то чтобы прям интенсивно пытались нас обстреливать, а вот наши поливали ливнем их всех, как только видели. Сотни и сотни стрел в секунду падали на территорию огромного лагеря противника. Свист и шелест, шелест и свист. Самому становилось не по себе из-за этого. Кто-то даже использовал стрелы со свистками. Стародавний способ еще сильнее надавить на психику врага. И все о нем знали, но все равно он продолжал работать, ибо этот свист — звук неминуемой смерти. «Хоу!» — крикнул я, когда мы приблизились к стенам, после чего резко ускорился. Расстояние между остальными наконечниками игл было не особо большим, так что ответные выкрики послышались практически сразу. Строй, который вот-вот должен был восстановить свою целостность, снова стать кольцом вокруг противника, снова начал ломаться, вытягиваясь на этот раз уже четырьмя иглами длинными и четырьмя покороче. Сопротивления возле внешних стен не было, но стоило нам пройти буквально 30 шагов, как из-под обломков начали появляться недобитки, обезумевшие, израненные, готовые на все, лишь бы попытать счастье и вырваться, ибо они стремились не только нас убить, но и прорваться дальше. И это удивляло. Раньше за ними такого поведения не наблюдалось, а тут им резко стала дорога их же шкура. Стоит об этом переговорить с Кайланой. Первыми мне попались два кентавра, которые прятались под обломками здания стойла. У одного плетью висела правая рука, у второго буквально были обнажены ребра по левой стороне. Как они стояли на ногах, я не понимал. Но два удара, причем без применения способностей, энергию стоит экономить, закончили их мучения. Первому я вонзил глефу в живот и прокрутил там. А потом, вырвав ее, я крутанулся, встал на камень и с прыжком пронзил грудь второго. Сдохли моментально. Держались на морально-волевых. И потом, так практически каждый на моем пути умирал. Они просто не могли ничего нам противопоставить. Это сейчас мы отдыхали перед тем, как пойти на зачистку и добивание. Они прятались, пытались спастись. Но никто не мог уйти, судя по тому, что я вижу. По крайней мере, по внешней части лагеря. А что во внутренней? Там еще стояли стены. Не везде, но достаточно целые. А значит, враг там точно будет цел и готов сражаться дальше. Бесит. Но шли мы довольно быстро. Не бежали, а именно что шли. Тут шаг-то сделать было опасно. Можно было сломать себе что-то. А если уж побежать, то точно весь переломаешься. При этом стоило смотреть вообще во все стороны. Если есть какая-то куча обломков побольше, то с высокой вероятностью под ней кто-то скрывался. Приходилось даже пару раз выкуривать. Буквально возле самой стены мы чертями добрались до некогда двухэтажного здания. Сложно такое представить во временном лагере. Скорее, они тут пытались построить целый город. Но опустим этот момент. Вот в его руинах, которые сложились высотой ровно в первый этаж, пряталось аж три десятка тварей. И чтобы их оттуда выманить, пришлось поджигать здание. А когда пожар разбушевался, монстры, полыхающие, дымящиеся, визжащие, блеющие от страха, вырвались из-под обломков, нарываясь на наши копья и мечи. Я решил постоять в сторонке, последить за обстановкой. Ибо забор был рядом, и с ним что-то надо было делать. «А теперь ты в своей броне», — ударил я себя в грудь, приветствуя легата. «То как боец, то как командир. Уже реши, кто ты!» «Ха!» — усмехнулся я. «Посмейся мне тут!» — хмыкнул недовольно он. «Тактика и стратегия. Учись, пока я жив. А вообще, смысла скрываться просто нет. Враг загнан в угол, но нам предстоит последний рывок. С расстояния не видно, что именно происходит в лагере. Я попросил Кайлану проверить со стороны гор, где нет воздействия сил на нее. И она тоже не понимает, что там происходит». «Враг что-то делает, но что именно, неизвестно». «Будут подтягивать таран?» — уточнил я на всякий случай. «Его тут будут делать», — кивнул Митрокл. «Подтягивать из ближайшего гарнизона времени просто не было. Это ж одна из самых отдаленных провинций. Считалось безопасной, а гарнизон тут был заточен на отражение морских нападений. Какие осадные орудия? Какие тараны?» И звучало вполне логично. «До берега тут не так далеко». Дистанция как раз позволяла на безопасном расстоянии держать целый боеспособный гарнизон, который успеет добраться до многих точек на берегу и дать отпор еще не высадившемуся противнику. Именно поэтому тут примерно половина легиона лучники, а в ангарах, которые успели захватить пауки, стояли баллисты и скорпионы. Но нам они не особо помогут, так как протянуть не выйдет, а обстрел из анагров и дал понять, что просто так тут стену не сломать. Ее что-то защищало, так что оставался только таран. Или поджог. В принципе, пока строят таран, могу попробовать и поджечь. Взяв поудобнее свою глефу, я приблизился к внутренней стене лагеря иномирцев. Она стояла на небольшой искусственной возвышенности. 100% она шире первой, 100% там есть платформы, на которых могут стоять стрелки. Но просто их не используют, чтобы нанести по нам удар. И вообще, как-то там поразительно тихо. Затаились. 100% готовятся принять последний удар, свою смерть. И это внушало уважение. Без боя они не сдадутся. Были бы спартанцами, их бы уважали и восхваляли. Но они наши враги, и их будут только презирать. Ибо победили мы, а не они. Осмотревшись по сторонам, чтобы никого не было рядом, я заметил, как работали лопатами возле главного входа во внутреннюю часть лагеря, как активно сваливают землю и более-менее целые бревна, чтобы по ним протащить таран. Сам же таран, с возвышенности это было отчетливо видно, строили буквально на самой границе леса, используя поваленные, но еще не обработанные противником деревья. Экономия сил и средств умно. Но я не стал более терять времени, развернулся к стене, сделал глубокий вдох и нанес первый удар. Оружие отлетело от стены, словно я ударил по крепкому и толстому металлу. Мне это не понравилось. Я ударил снова. Тот же эффект. Зачарование? Магия? С высокой вероятностью — да. Но не время сдаваться. Главное — действовать. Главное — бить. И рано или поздно клинок глефы заполыхает и подожжет эту чертову древесину. Удар за ударом, удар за ударом. Как обычно, фортуна была не на моей стороне. Или она так мягко намекала, что не стоит даже пытаться бить тут. Что это бессмысленно? Может быть. Но я не знал ответа наверняка, поэтому как минимум стоило попытаться это сделать. Поэтому я продолжал бить. 20 ударов, 30, 40. На 50-м начал злиться. На 60-м применил самоисцеление, так как руки гудели и болели от постоянного отскока оружия от стены. На 70-м я изредка стал применять умение, чтобы усилить эффект. Помогало, но не особо. Пламя так и не загоралось, что начинало откровенно бесить. А в голове появлялось новое «ненавижу». «Ненавижу вероятности!» Прорычал я себе под нос, после чего нанес удар, который оказался последним. «Ха-ха!» Глефа заполыхала. Я видел это внутреннее освещение лезвия. Специально не активировал ауру, чтобы отследить этот момент. Но меня ждало разочарование. Пламя ухнуло во все стороны, облизывая древесину, но она просто отторгала его. Нет, загоралась, но та часть, которая стала полыхать, просто отваливалась, и все. Словно это была какая-то умная живая материя. «Твою мать!» — прорычал я. «Чертово шаманство!» До ненависти, конечно, я не стал его возвеличивать, но сам факт, что тут без магии не обошлось, присутствовал. Пришлось спускаться к своим, которые продолжали бродить среди обломков и выкуривать отдельных уродов, которые буквально в землю начали зарываться, лишь бы их не заметили. И опять же, это напрягало. Поэтому пришлось приказывать, чтобы взяли хоть кого-то в плен, если было еще кого пленить, конечно. «Что, вообще никак?» — посмотрел на миг на меня Митрокол, продолжая следить за работами по прокладыванию дороги для тарана. «Не сработало твое сильно могучее колдовство против магии врага?» «Нет», — мотнул я головой. «Вообще не захотело работать, чтоб его. Но у нас же есть запасной вариант, так что попробовать стоило как минимум. Помогло бы, можно было бы бросить строительство тарана, людям дать отдохнуть, посмотреть на большой пожар. И вместо того, чтобы смотреть на одно из трех действий, смотрели бы на другое. Огонь, вода или люди...» «Немного странно сказал, но допустим, что понял», — усмехнулся легат. «Ну да, стоило попробовать. Поэтому и нужно держать всегда в голове несколько планов действий, чтобы переключаться между ними при необходимости». Я кивнул, соглашаясь с его доводами. Но так же, как и он, стал просто молча наблюдать за работами. Обломки растаскивались в разные стороны, подтягивались бревна, укреплялась почва. В общем, работа кипела, что меня радовало, но все равно было некое беспокойство. Вот только причину я понять до конца не мог. То ли дело в тишине, то ли дело в том, что концентрация магии тут была слишком высока. Я буквально чувствовал ее на вкус, сладковатую и одновременно с этим солоноватую. Странно, и не совсем приятно, но сделать я с этим ничего не мог. И чувствовал только я, так как единственный мог пользоваться ею. «Нашли!» — крикнул кто-то не так далеко, из-за чего мы с командиром одновременно посмотрели в ту сторону. Там, где-то среди обломков очередного здания, достали сатира, всего ободранного, дрожащего от страха, с обломанным левым рогом, со сломанным правым копытом, но живого. Он буквально кричал, когда видел нового бойца. Выглядело наигранно на самом деле. Вот только он не играл, действительно боялся. Весь земля, весь в саже, жалкое зрелище. А такого даже оружия не хочется марать. «Дайте ему воды!» — приказал легат, после чего один из бойцов с отвращением бросил под копыта этому чудищу свой бурдюк с запасами воды. Сатир тут же рухнул на колени, схватился за бурдюк, понял, как его открывать, после чего начал заливать в себя воду, буквально проглатывая ее сходу. Выглядело интересно, но не ради этого мы вытащили его. Но самое интересное, я ради проверки применил свою магию, и сатир исцелился. «Союзник?» «Удивительно. И это подметил не только я». Митрокл посмотрел на меня, нахмурившись, пару раз переводя взгляд на сатира. А я что, просто пожал плечами, так как не ожидал этого эффекта вообще. «Что вы тут делали?» Присел я перед ним, когда сатир напился и уже улыбался, подставляя свое лицо Гелиусу. «Строили лагерь», — ответил совершенно очевидную вещь сатир, но по сути, что он мог знать? «А что еще?» — уточнил я на всякий случай. «Ведь лагерь просто так не строят. Есть определенные цели». «Мойра Хрим говорил, что мы должны будем следить за полями в будущем». Глаза сатира поникли, явно он осознал, что его обманули. «Мне там говорили, что мы придем сюда жить, а не убивать. А в итоге стали не только убивать. Мы стали сами жертвами какой-то магии». «Что за магия? Кто такой Рахрим?» Задал вопрос и тут же Митрокл. Пробелы стоило заполнить, и я был с ним в принципе согласен. «Магия. Шамана. Даже пяти», — шепотом говорил он, смотря на стену. «Они никогда не выходили дальше ворот внутреннего лагеря. Постоянно от них веяло самой смертью. Рахрим. Хатфу». Похоже, это было ругательство или какое-то слово, означающее разочарование. «Это что-то типа старшего, но не командир, как в войсках, старейшина?» — уточнил десятый, на него тут же уставился сатир и судорожно начал кивать. «Да, да, старейшина. Только по направлению, только по земле, травам, растениям. Вот, как-то так». «Черт, это просто сельчанин!» — помотал головой Митрокл, потеряв переносицу. «Что ж нам так на пленных-то везет?» «Слушай, он не желает нам зла, это точно. Встал я так же на ноги, как и он мгновением ранее. Иначе бы моя магия на него не подействовала. Так что стоит его послушать. Отправим его в лагерь. Пускай успокоится, отмоется, поест. Может, что еще вспомнит. У него сейчас шок. Он толком ни хрена не понимает. Может, сможем через него что-то узнать. Легат!» — прикрикнул я на царевича, который уже положил свою руку на клинок. «Аид, тебя побери! Это первый иномирец, который попался живым нам в руки, который добровольно, понимаешь? Добровольно! Делится с нами информацией! Стоит его отправить и поговорить с ним после. Как поест, как отдохнет, как отмоется. А то от него воняет. Я даже сидеть рядом не могу». «Аид с тобой!» — махнул рукой Митрокл. «Церсер, Понтий, ко мне!» Тут же два бойца подскочили к легату. Последний объяснил двум молодым парням, что нужно сделать. Те скептически посмотрели на сатира, но ударили себя кулаками в грудь и взяли под руки вновь белеющего пленника. Но ему быстро дали понять, что он будет жить. Первый среди нас, удивительное рядом. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Ибо из врагов всегда получаются лучшие союзники. «Лучше не скажешь». Тяжело вздохнул я, посмотрев на небо. «Надеюсь, этот день скоро закончится».